11. Константин Сергеевич Аксаков, 1817-1860, принадлежал сначала к кружку Станкевича, смотри о нем следующую главу, с членами которого он всегда сохранял дружеские отношения. Но еще в студенческие годы Аксаков знакомится с философией Гегеля и со свойственной ему восторженностью становится гегельянцем, но без дани его раннему шеллингианству. По словам Чичерина, Аксаков был в это время убежден, что русский народ преимущественно перед всеми другими призван понять Гегеля, то есть дать простор в себе самосознанию абсолютного духа. Вместе с Самариным, в это время тоже гегельянцем, Аксаков проповедует гегельянство в славянофильском его истолковании и применении. В своей диссертации о Ломоносове, равно как и исторических и философских работах, Аксаков остается очень вдумчивым и оригинальным мыслителем. Особый интерес представляет учение Аксакова о языке. Мы не будем входить в изложение этого учения ввиду все же специального характера этих изысканий Аксакова, отметим лишь, что дух Гегеля действительно почил в исторических схемах и филологических размышлениях Аксакова. В различных его высказываниях мы выделим лишь то, что диалектически связано с основными темами русской философской мысли. Я имею в виду проблему личности, то есть вопросы антропологии. Хотя Аксаков здесь не внес ничего нового сравнительно с другими славянофилами, но у него есть свой собственный подход к этим вопросам. Так же, как и Самарин, Аксаков видит пагубную двойственность в начале личности. Она может идти путем самообособления, который будет вместе с тем путем саморазрушения, но может идти путем самоограничения во имя высшего целого. Такой высшей инстанцией является уже община русская, пламенным поэтом которой был Аксаков. «Личность в русской общине, — писал он, — не подавлена, но только лишена своего буйства, исключительности, эгоизма. Личность поглощена в общине только своей эгоистической стороной, но свободна в ней, как в хоре». Это хоровая жизнь личности открывает перед ней ее особый путь, то есть охраняет своеобразие личности, дает ему простор, но подчиняет ее целому, как в хоре каждый певец поет своим голосом, но подчиняясь задачам, которые выполняет хор в целом. Защищая свободу личности в пределах жизни целого общины, Аксаков очень четко противопоставляет социальную сферу государственной. Если первое есть ценное и подлинное восполнение личности, то второе, наоборот, чуждо внутренней жизни личности. С этой именно точки зрения Аксаков критикует западную культуру, в которой чрезмерное развитие государственности было связано с тем, что правда, как начало внутреннее, выразилась в законе. «Запад потому и развил законность, — писал Аксаков, — что чувствовал в себе недостаток правды. На Западе, — писал он, — душа убывает, заменяясь усовершенствованием государственных форм, полицейским благоустройством. Совесть заменяется законом, внутренние побуждения — регламентом». Аксаков тем горячее защищал свободу человека, что идея свободы имела и для него не внешний смысл, а была связана с религиозным началом. 12. Согласно высказанной в предыдущей главе мысли о неправильности рассматривать славянофильство как целое, мы не будем поэтому и давать общей философской оценки славянофильства. Лишь два момента, общих для всех его деятелей и не раз отмеченных нами, хотим мы вновь подчеркнуть, чтобы ясно держать в сознании диалектическую связь старших славянофилов с основными темами русских философских исканий. Прежде всего, в славянофильстве с чрезвычайной силой возвращается русская мысль к религиозной, даже больше, к церковной установке. Сознавая всю внутреннюю логику секуляризма на Западе, славянофильство с тем большей настойчивостью утверждает положение, что неизбежность секуляризма на Западе была связана не с самой сущностью христианства, а с его искажениями на Западе. Отсюда горячее и страстное стремление найти в православии такое понятие христианства, при котором не только отпадала бы возможность секуляризма, но наоборот, все основные и неустранимые искания человеческого духа получали бы свое полное удовлетворение и освящение. Отсюда идет утверждение того, что весь эон западной культуры внутренне кончается, что культура отныне должна быть перестроена в свете православия. Руководящую творческую силу для этого все славянофилы видят в России. Но ни одна потребность вернуться к церковному мировоззрению определила построение славянофилов. Сюда приходит и многое из того, что зазвучало с полной силой именно в западном секуляризме. Позиция славянофилов в этом отношении не только не сливалась с традиционным церковным мировоззрением, как оно закрепилось в XVII-XVIII веках, но с полным сознанием она открывала новые пути в самом православном сознании. Это все связывалось с подлинной святоотеческой традицией, но в то же время и со всем тем ценным, что созрело в науке, в философии, вообще в культуре нового времени. Новый эон мыслился не как синтез православия и западной культуры, но как построение нового культурного творческого сознания, органически развивающегося из самых основ православно-церковной установки. Не без оттенка утопизма славянофилы жили верой, что все подлинные ценности Запада окажутся уцелевшими, хотя в своих корнях они окажутся связаны совсем иной духовной установкой. Возврат к церковной установке и ожидание новой культуры на ее основе и является тем важнейшим, что внесли славянофилы в работу русской мысли. Но прежде чем мы обратимся к тому, как всходили эти семена, посеянные славянофилами, нам нужно еще изучить другие проявления русской мысли в это же время. Обратимся прежде всего к изучению первых проявлений русского гегельянства.